Лояльные, но бесталанные были оставлены в тылу, где обязаны были ежедневно 1 час заниматься на курсе профессиональной переподготовки. Для них стратеги земли готовит подробный список приказов, просто выполняя приказы шаг за шагом, не отклоняясь ни влево, ни вправо. Эти генералы могут принести большую пользу армии. Не совсем лояльные, но талантливые, частично понижены в должности, частично уволены. Нелояльные или не шибко лояльные и при этом бестолочи были уволены, либо сразу отправлены на работу в шахты. Генералы на местах предварительно сами проверяют своих офицеров, выдвигают талантливых и убежденных и задвигают тех, кто не соответствует занимаемой должности. Некоторых они просят проверить на лояльность. Это относится как к особым талантам, замеченным на месте назначения, так и к подозрительным офицерам. Помимо специально направленных генералами офицеров, через месяц все полковники начинают проходить проверку на лояльность согласно списку, от самых важных постов и направлений к захолустьям. Из них выбираются новые лояльные таланты, которые заменяют собой уволенных генералов. Конечно, многих также понижают в должности, переводят в другие места или увольняют, а то и сажают в тюрьму. То же самое происходит и с чиновниками. Сначала в городе Надежда, потом и в других городах, от наиболее важных к наименее важным. Разумеется, в ходе проверок обнаруживается много преступников и коррупционеров. Их не только отправляют в шахты, но и их имущество, а также имущество их родственников конфискуют. Дальше родственникам нужно доказать законность имевшегося у них имущества, чтобы получить его обратно или соответствующую компенсацию. Полученное имущество либо напрямую используется на нужды армии и правительства, либо распродается на аукционах, в том числе и на внешних аукционах, на которые приезжают лидеры фракции механоида, а иногда и богачи из числа архангов или демосов. И последними в списке, но не по значению, идут предприниматели. Не каждого из них приглашают на беседу в особый отдел, но только самых выдающихся и влиятельных. В действительности, предприниматели – это связующее звено между чиновниками и преступным миром. У обычных людей просто не бывает достаточных сумм, нужных связей и авторитета, чтобы дать взятку чиновнику, отвечающему за крупный проект или правительственный кабинет. И не так часто случается, что чиновники дают взятки друг другу. Обычно это происходит, когда коррупционеры из одного ведомства или вертикали делятся добычей между собою. И естественно, покуда есть сверхбогатые и влиятельные люди, взяточникам и коррупционерам легко скрывать свои доходы от простых граждан. Конечно, с самого начала в фабрике Максови не было никаких предпринимателей, все заводы и общественные объекты принадлежали правительству. Но птицы умирают ради еды, а люди – ради денег. Везде, в любом месте и в любую эпоху, там, где есть движение капитала, появляются люди, испытывающие соблазн присвоить его часть. Если и не они сами, то люди из их окружения замечают хорошую кормушку, или лучше сказать свободную нишу. В здоровом обществе предприимчивые люди, занимающие такие ниши, работают, можно сказать, пожарными. Они затыкают дыры, незамеченные чиновниками, и закрывают насущные потребности граждан. Но на второй фазе пожарные могут стать баррикадами и стендами на пути к месту пожара, которые отвлекают внимание ответственных лиц от проблемного участка, инновационными прожектами и мнимыми общественными потребностями, типа борьбы с бедностью, за права чернокожих, женщин, детей, меньшинств, животных, деревьев и камней у дороги. Пока есть чернокожие или женщины, или зависимые чернокожие лесбиянки с ранней беременностью и без собственного дома, именно им будет уделено максимальное внимание. Ушлые политики и бизнесмены, прикрываясь фиговым листом заботы о чьих-то ущемленных правах, собирают пожертвования, распределяют благотворительную помощь, строят бесплатные дома для уязвимых слоев населения, условно бесплатные для новоиспеченных жильцов, но не для налогоплательщиков. Тысячи организаций и миллионы благотворителей отвлекают внимание на борьбу с ветряными мельницами. Вместо того, чтобы сжигать опиумные плантации, строить школы и больницы, контролировать цену на стройматериалы, землю и жилье, а также создавать больше рабочих мест с достойной оплатой труда. На третьей фазе пожарные становятся поджигателями. И если им удается создать монополию, то эти поджигатели не допускают к пожару молодых и начинающих пожарных, полных амбиций и желания помогать людям. Машина государственных репрессий должна подключиться уже на второй фазе. А если в предпринимательская среда неожиданным образом перешла к третьей фазе, должна заработать машина репрессий по отношению к разгильдяям и коррупционерами в машине государственных репрессий предыдущего уровня. Конечно, существование монополии иногда необходимо для конкуренции с зарубежными корпорациями и более эффективного использования ресурсов и инфраструктуры страны, а также административного персонала. Но государственный и общественный контроль за такими монополиями должен быть поднят до высочайшего уровня, чтобы не допустить с их стороны и малейшего шага в сторону злонамеренной конкуренции. Именно этим и начинает заниматься Сиамао. Часть крупных частных предприятий для лучшего управления переходит в частичную или полную государственную собственность, иногда с компенсацией, но обычно без таковой. И повезло тем предпринимателям, которые просто в какой-то момент сбились с пути или были сбиты родственниками или друзьями. У этих предприимчивых людей есть шанс начать все заново в бизнесе или в правительстве. Те же, у кого был изначально злой умысел, были отправлены в шахты. Государственные и частные предприятия реформируют, а иногда и воссоздают заново под чутким руководством профессиональных инженеров, менеджеров и экономистов с земли. В тех процессах и проектах, где ожидается большой объем работы и высокая интенсивность, то есть может быть потрачено много энергетических кристаллов на пересылку бумаги с приказами, Биг Босс напрямую приглашает квалифицированных управленцев на Стилем. Да, создание аватара и телепортация его на планету с базы механоида – удовольствие не из дешевых, но некоторые вещи менеджерам действительно проще сделать лично, чем удаленно. «Лео, сегодня тоже отправишься в патруль?» – опустив цифровой бинокль, спрашивает мужчина, стоящий у панорамного окна. «Нужно отметиться», – собеседник разводит руками. «Сделаю пару фоток и отправлю начальнику. Подозреваю, что сегодня будет еще один совершенно обычный день. Может быть, выкинешь тогда мусор?» Коллега оглядывает комнату, полную пустых бутылок и банок из-под дешевого алкоголя, ланчбоксы из тонкого металла и остатками еды в них и прочего мусора. «Ой, чувак, мне влом. Просто выбрось в коридор или перенеси в соседнюю комнату. Или давай переедем на этаж выше. Не вариант. Вчера в квартире над нами поселились парни из клана Ро. И ты знаешь, насколько они щепетильны. Если в коридоре будет хлам или, чего хуже, на этаже начнет пахнуть и соберутся тараканы, с них станется доложить нашему начальству об отсутствии у нас субординации и чувства приличия. Ладно, ладно, сейчас вынесу. Погодь, там какое-то движение. Пойдем глянем». Напарники быстро собираются, приводят в порядок бомжатскую одежду, которая за недели сидения в засаде стала почти аналогичной той, что носят реальные бездомные, и выходят из квартиры. На лестнице они сталкиваются с коллегами из другого клана, одетыми в идеально чистые и по-пижонски накрахмаленные костюмы, имитирующих стиль уличных торговцев. Две группы не переговариваются друг с другом, но у них одна цель. Четверть часа спустя они оказываются у системной базы. Бронестворка, перекрывающая вход в посольство, все еще опущена, но в стене рядом с посольством открывается новый вход, точнее, их три. К двум верхним входам ведут на скорую руку установленные лестницы и эскалаторы. Вход на первом этаже имеет несколько дверей и проездов для техники. Рядом с несколькими дверями на втором этаже красуется гигантская надпись «Универмаг Стилем», и ниже приписка «Только натуральные продукты». На третьем этаже еще больше дверей, и у каждой свой стиль. Вывески гласят «Русская кухня», «Французская кухня», «Сычуанская кухня», «Кантонская кухня», «Японская кухня», «Хот-пот», «Бургерная», «Шашлычная» и так далее. Всего почти 20 различных ресторанов. Над тремя этажами висит гигантский экран, на котором крутится реклама продуктов и ресторанов. Четверо агентов, как и их многочисленные коллеги из других кланов, на долгое время зависают перед новым явлением в клане Ле. Глава 469. Развитие фабрики Максве в данной ситуации неотделимо от торговли с ядром механоида. И хотя для этой торговли требуется большое количество энергетических кристаллов, сейчас не время для экономии. Тысячи разведывательных команд с геологами, геодезистами и горными инженерами или их учениками на борту отправляются из крупнейших городов фабрики, в особенности из города Надежда. При виде тысяч магнолитов, аэропланов и автожиров, взлетающих малыми крупными группами, у непосвященного человека может сложиться впечатление, что вся эта темная масса вылетает на битву. Недобитые шпионы других цивилизаций мигом активизируются. Все гадают, на кого хочет напасть фабрика Максвия, и где ее армия нанесет свой удар. Робкие голоса докладчиков, имеющих доступ к реальным приказам, игнорируются. Ну, кто в здравом уме поверит, что мобилизация такого количества автотранспорта необходима только для поиска полезных ископаемых, как будто у фабрики мало шахт. Все стратеги окружающих фракций считают, что подобного рода приказы служат для отвода глаз, и что под прикрытием изыскательных работ фабрика переводит элитные воздушные части в неизвестный район, откуда пойдет атака. Из-за опасения неожиданно получить удар в слабую точку, армии других фракций также активизируются, что дает Биг Боссу достаточно времени на реорганизацию армии и нивелирование катастрофы кризиса командования. В действительности же все эти исследовательские команды ищут один единственный минерал – энергетические кристаллы. Энергетические кристаллы в фабрике сейчас – самый дефицитный ресурс. Их используют в работе телепортов, связывающих колонию с механоидом, с ядром, с крепостью «Новая надежда» и даже между городами. Так как вся страна вынуждена сконцентрироваться на достижении стремительного рывка, все города и заводы работают в режиме перегрузки. Естественно, что тонны пачек документов и чертежей, а также писем с приказами и отчетами по выполнению приказов курсируют между городами фабрики каждый день. Соответственно, парящему острову, застрявшему в другой вселенной, ежедневно необходимо большое количество еды, воды и кислорода, а также материалы и детали для создания и ремонта укреплений, даже для производства пушек и иного оружия. На той стороне оказывается не все так просто, там есть местный полуразумный и крайне агрессивный вид. Пока что солдаты «Новой надежды» столкнулись с теми из них, что проживают на осколках и астероидах вокруг червоточины, но у инопланетян имеются космические корабли, поэтому существует вероятность прибытия гостей из глубокого космоса. Естественно, рывок страны на пределе сил невозможен без наращивания производственной базы, что, в свою очередь, заставляет фабрику увеличить объемы торговли с внешней системой ЦМ и кланами ядра механоида. Застрявшие в своей скорлупе посольство просто технически не может обеспечить стилем достаточным количеством станков, материалов и деталей. Прорвать блокаду других кланов было просто необходимо, и поэтому Биг Босс предлагает Лебовине действовать максимально открыто. Посольство за супермонеты арендует у системы свободные участки системной базы, которых сейчас довольно много. В прежние века кланы были куда больше, чем сейчас, а инженеров и ученых в ядре тогда было в сотни, если не в тысячи раз больше, чем сейчас. И системные базы были центрами подготовки и коллаборации ученых, хотя тогда также существовали и персональные лаборатории у каждого рода, находящиеся за пределами системной базы. Сейчас все лаборатории родов и кланов находятся на территории системной базы, но их все еще недостаточно, чтобы заполнить щели между зубами системы. Значительная часть помещений, как на периферии, так и особенно ближе к центру базы в данный момент остаются незанятыми. Конечно, система не приемлет получение чего-либо бесплатно, поэтому она, скорее, оставит эти области пустыми, чем позволит верхушке кланов жить в них бесплатно. Система каждый год выделяет кланам рабочие пространства, достаточные для административной и научной деятельности клана, а за все, что сверх этого, нужно заплатить отдельно. Поэтому открытие погрузочного склада, универмага и ресторанной зоны за свои деньги абсолютно всем начальникам клана Ле и других кланов кажется слишком экстравагантным. Более того, за последние 20 тысяч лет это первый случай, когда коммерческое предприятие открывается на территории системной базы. Обычно фирмы просто строят свое небольшое здание на свободном участке земли, либо занимают один или несколько этажей в гигантских небоскребах, предварительно выгнав оттуда бездомных. Но и преимущества очевидны. Никто не хочет шутить с системой и создавать проблемы там, где полно ее глаз и ушей. Более того, основную часть обитателей всех трех этажей теперь составляют чиновники и бизнесмены едва ли не всех кланов ядра, либо их представители, если клан находится слишком далеко от клана Ле. Если что-то случится, больше пострадают соседние кланы, чем род Рюр и посольство земной цивилизации. Покупатели в универмаге просматривают товар, выбирают количество и форму доставки и оплачивают товар. Затем им нужно спуститься в зону погрузки и дождаться, когда автоматические погрузчики заполнят транспортные средства, предоставленные покупателем. Если клан находится слишком далеко, покупатель может оплатить телепортацию малым порталом. Этим занимается отдел логистики во внутренней зоне. В зоне ресторанов работают роботы-аватары, которыми управляют лучшие повара Земли. Они не только готовят классические земные блюда, но и создают новые, на основе растений и животных, обнаруженных на Стелиме. Хотя там есть и стандартные для Земли сельскохозяйственные культуры, часть из которых была завезена Максом десятилетия назад, а также привычные млекопитающие, птицы и рыбы, но там также есть и уникальные виды. Те же самые драконы, например, а в гигантских озерах, некоторые из которых больше и глубже земных морей, обитают доисторические виды рыб и ящеров. Сначала все новые или заново открытые виды животных и растений попадают в руки зоологам и ботаникам, и уже после их проверки этими видами могут заинтересоваться повара. Конечно, первые испытания по приготовлению пищи происходят под присмотром профессиональной команды медиков. Даже после того, как продукт предварительно проверен на яды, он может быть просто несовместим с желудком человека. Впрочем, китайских поваров это не слишком останавливает. Если что-то движется, теоретически это можно употребить в пищу. Особенно шаньдунские повара заинтересованы в мясе таких могущественных зверей, как драконы или гигантские водоплавающие рептилии. Они нашли особенно пикантными плавники леопливрадона и яйца титана орланов. Инопланетная кухня, пожалуй, высший шик во все времена и во всех вселенных. Стремление разумных существ к новизне неистребимо. Поэтому древних из разных кланов не отпугивают даже чрезвычайно высокие цены на блюда в посольских ресторанах. Поэтому не только рестораны со временем становятся больше, и в них появляются новые блюда, но и открываются новые рестораны с национальной земной кухней. Там даже появляются два ресторана национальных кухонь аквамарина. Особенно повара подводной расы готовят рыбу и морепродукты намного лучше японцев и китайцев с земли. Все это производит фурор в ранее размеренном быте кланов ядра. Естественно, никто не хочет отставать, другие кланы просят своих пособников научить их готовить собственную национальную кухню. Единственная проблема у них в том, что подавляющее большинство планет под контролем пособников других кланов загрязнены технологической промышленностью. Немногие оставшиеся загрязнены магическим излучением. Лишь немногие планеты могут составить конкуренцию Стелиму, но и на них найти экологически чистые продукты не так-то просто. Разумеется, в ресторанах есть не только общие зоны, где вкушают пищу либо недостаточно богатые древние, либо те, кто хочет показать себя в обществе. Все-таки, питание в ресторане земной цивилизации – уже признак высокого статуса. Даже обычные богачи не могут себе позволить регулярно есть в этих ресторанах. Поэтому знакомство здесь чрезвычайно высокого качества. И для углубления знакомства, как между фирмами, например, так и между представителями разного пола, имеются приватные комнаты и залы. И вот в таких вот приватных комнатах для Бавины и ее подчиненных становится максимально просто наладить сотрудничество с той или иной фирмой, а также с другими родами и кланами. Хотя об этом вскоре узнают заинтересованные люди, они ничего не могут с этим поделать. Они не могут останавливать и допрашивать посетителей настолько дорогого места. Даже невероятно богатый род Мед должен быть осмотрительным, чтобы не оскорбить слишком много людей по столь незначительному делу, как несостоявшийся перепихан одного из младших сыновей главы рода. Точно так же, как и невозможно останавливать и досматривать бесконечное количество транспорта, круглосуточно и без остановок въезжающего, влетающего или выезжающего, вылетающего из зоны погрузки. А ведь еще больше товаров поставляется через порталы. Местные работники посольства теперь не так уж и часто употребляют в пищу продукты со Стелима. Они им просто не по карману. Им приходится питаться продуктами местного производства. Впрочем, большинство из них ранее и вовсе не могли питаться досыта хотя бы один раз в неделю. На данный момент все понимают, что роду Рюр нужно восстановиться, поэтому разумная экономия – дело хорошее. Если бы им пришлось питаться дорогущими инопланетными деликатесами, они бы не чувствовали себя в своей тарелке, и богатые клиенты также могли быть оскорблены. Теперь у посольства много супермонет, местные крупы и мясо приобрести – не проблема. Основную часть поставок со Стелима посольство продает за супермонеты. Ими же посольство оплачивает аренду, коммунальные услуги и электричество, поставляемые системой. Даже электричество теперь приходится покупать, хотя поддержание работы порталов обходится в копеечку. Энергетических кристаллов мало, и Биг Боссу проще отправить на несколько тонн больше магнитной руды, чем кристаллов. По крайней мере, кланы ядра все еще могут получать электричество от системы, благодаря термоядерным электростанциям внутри и зоны ядерного расщепления снаружи ядра. Энергетические кристаллы нужны для производства оружия и боевой техники, но и магическая руда также используется в военно-промышленном комплексе. Макс даже вынужден отправлять отработанные энергетические кристаллы в ядро, где система из них делает многоразовые батареи, подходящие для работы в агрессивной среде Стилема. Их нельзя использовать для питания электродвигателей и боевых машин, но пространство внутри телепортов работает слегка иначе, чем снаружи. Это нужно для стабилизации координат пространства-времени. Батареи из местных энергетических кристаллов не разряжаются на открытом воздухе, и внутри телепортов они могут снабжать те энергией. Конечно, пытливый мозг может придумать, как использовать эту особенность в производстве оружия. И в ядре действительно есть экспериментальные танки и стратегические бомбардировщики с пушками, использующими малые порталы. На военной базе в глубоком тылу, например, имеются разгонные устройства большой мощности, отправляющие снаряды в портал, чтобы те затем вылетели из дула танка или бомболюка. Но применение такого экстравагантного вооружения слишком дорого, и есть ограничения. Снаряд, влетающий в портал на слишком высокой скорости, может дестабилизировать его работу, и в результате он может оказаться в неведомом пространстве в неизвестное время. И пространственные флуктуации могут разорвать портал, как с одной, так и с другой стороны. Гораздо практичнее использовать порталы внутри транспортного средства в грузовой зоне, куда боеприпасы и топливные элементы могут доставляться с базы в нужное время. Это экономит пространство внутри техники. Эти механизмы доставки используют в космических кораблях механоида, исследующих дальний космос, а также в мегамашинах и железных городах игроков механоида, сражающихся в мусорном мире. В мультивселенной не существует высшей цивилизации, не использующей активно телепорты. Сила цивилизации, зачастую, зависит от количества ресурсных колоний. И если транспортировка войск и ресурсов между колониями слишком медленная, цивилизация, естественно, сталкивается с кризисом роста. Некоторые цивилизации, не освоившие тем или иным способом мгновенное перемещение между мирами или вселенными, навсегда остаются на определенном уровне, пока их не уничтожает или не поглощает более сильная цивилизация. Второй вопрос, который приходится решать фабрике Максовия для мегарывка в промышленности, это квалификация персонала. Современная молодежь не очень любит учиться, а таланты предыдущих поколений, буквально вылезшие из грязи и четко осознающие важность образования и саморазвития для выживания, год за годом уходят на покой. Заменяющих их инициативно настроенных новичков очень мало. Основную же массу современных граждан фабрики составляют люди, рожденные и выросшие в мирное время. Хотя им проще получать образование, чем предыдущим поколениям, в них нет огонька, задора, жгучего желания сделать страну и весь мир лучше. По крайней мере, у большинства из современников. И этот вопрос Макс решает самым стандартным и уже зарекомендовавшим себя способом. Он начинает покупать рабынь на аукционах фракции механоида, а также забирать маленьких девочек и мальчиков из племен, находящихся на территории фабрики, но еще не интегрировавшихся в общество. За прошедшие десятилетия рынок баз крепости механоида практически восстановился, и покупать девочек-рабынь снова стало проще и дешевле, чем взрослых рабынь или мальчиков. Поэтому миллионы рабочих шахт фабрики переходят на работу в авральном режиме. Им нужно добывать магнитную руду и другие ценные материалы, чтобы обменивать это на рабынь. Сейчас, это вам не тогда. Биг Босс, имея в своих руках тайную стражу, лояльных последователей, занимающих высшие посты в правительстве и армии, большую армию, менеджеров землян и поддержку ядра, может действовать, не оглядываясь на общественное мнение и репутацию. Нынешние племена, живущие на территории фабрики, живут вполне вольготно. В обмен на небольшое количество минералов и деликатесов, они получают много зерна и ткани от фабрики. К тому же, сильные агрессивные виды на территории уничтожены, из-за чего эти племена могут выйти на поверхность. И за последние десятилетия у них случился всплеск рождаемости. На этот раз тяжелый металлический сапог фабрики пришел на их землю без спроса и без сочувствия. Племена были взяты под контроль, в особенности их контакты друг с другом и охотничьи зоны. Всех девочек и девушек младше 18 лет забрали из ближайших к городу Надежда племен. Многие из девушек-подростков уже успели замуж и родить одного или двух детей. Детей также забрали с ними. как и всех мальчиков младше 12 лет. Все дети от 6 лет и старше были отправлены в раздельные школы, возглавляемые директорами прошлой эпохи. Кому-то даже пришлось выйти из пенсионного отдыха, чтобы возглавить учебные заведения. Тех, кто был младше 6, отправили в детские сады. В течение нескольких месяцев все школьники не только будут учиться, но и пройдут через ряд тестов. Они были отняты у их племени и у их родителей. Поэтому у многих детей, в особенности старшего возраста, могут быть злые мысли. Их нужно будет обнаружить в ближайшее время, чтобы отправить их в специальные школы. Кроме того, через обучение и тесты необходимо будет найти первоклассные таланты, их которых будут готовить элитных инженеров для нового оборудования и станков, поставляемых из ядра. Глава 470. Летающая платформа временно уходит в ремонт. Стратеги империи Альдов замечают это по снижению боевой активности среди двух караванов и ликуют. Конечно, они не знают, что командование землян специально создает ловушку для врага. Правда, это также вводит в заблуждение и игроков Альянса, из-за чего те пребывают в легкой тревоге в это время. Большой босс все еще не может подойти к телефону и, пожалуй, еще долгое время не сможет подойти. Но не зря он 2 десятилетия шаг за шагом корпел над созданием команды, которой можно доверить важное дело, когда он просто физически не может решить вопрос. Вопреки популярным новеллам о доминаторах, в реальной жизни один в поле, не воин. Никто не достигает успеха в одиночку, ни один человек. У Гая Юлия Цезаря были друзья-товарищи, Гай Лициний, Красс и Гней Помпей Великий. Личности, не менее впечатляющие, чем сам Цезарь. Эта троица разделила Римскую Республику, которая тогда уже была на вершине мира, к счастью греков и латинян, они тогда не соприкасались с китайцами, варившимися в собственном соку. Иначе ход истории мог быть совершенно иным. Но Цезарь так и не стал императором. Первым властителем Римской империи стал внучатый племянник Юлия, официально, но по слухам он может быть и сыном, Гай Октавиан. Октавиан Август, вот уж случайное стечение обстоятельств, смог выжить и победить в политической борьбе, благодаря наличию у него собственных подельников, Марка Антония и Марка Эмилия Липида. У правителя Первой Китайской империи Цинь Шихуанди союзниками были впечатляющие Люй Бувы и Лисы. Причем, у каждого из этих людей имелась целая когорта талантливых помощников. Командная работа Фридриха Вильгельма I и Отто Бисмарка вернула ослабленной Пруссии статус империи. Рокфеллер, Ротшильд, Карнеги, Форд, Дисней, Джобс, Гейтс, ни один из этих людей не поднялся в одиночку. От политической империи до бизнес-империи, свита делает короля. Не будет свиты, не будет и короля. Макс отбыл по делам, но его помощники остаются на месте. Инопланетяне из-за страха пред будущим наводят суету, но профессиональные психологи и спикеры используют программу подделки голоса и уговаривают внеземных паникеров не беспокоиться лишний раз. У Альянса все еще есть разведка землян, поэтому действительно неожиданную атаку враги не смогут провести. Только тогда механоидцы успокаиваются. Хотя рядовые солдаты и рабочие эскадры ликуют, получив ободряющие новости сверху и не встречаясь с врагом долгое время, сами верха не так радостны, как должно было быть. Неожиданно, но расходы на эту операцию оказались слишком велики. Нелюди едва не взяли элитные мехи в кольцо, и офицерам чудом удалось вывести те из-под удара. Хотя цель операции достигнута, стоимость ремонта такого количества высокоуровневых боевых мехов значительно проредит карманы 3 маркизов. 4 элитных пилота по прибытии в крепость впали во временную кому из-за перерасхода ментальных сил от частого использования заклинаний и особых навыков. В общем, летающая платформа находится в Железном городе, где техники не только ремонтируют ее, но и хотят сделать лучше, чем прежде. Надежнее, мощнее, защищеннее. Из-за этого даже приходится перестраивать внутреннюю часть ЖГ, что удлиняет сроки ремонта и усиливает панические атаки Хирана и гнома Нуита, а также нескольких других впечатлительных партнеров. И вместе с тем, вопреки самым мрачным ожиданиям, ничего не случается. Вражеским элитным мехам ремонт также необходим. И техномагический боевой мех – это вам не мегамашина или железный город. Боевой мех – это квинтэссенция научной мысли империальдов. Он концентрирует в небольшом кусочке пространства невероятную мощь. Даже с учетом свернутого пространства – концентрация сложных деталей и технологий у боевого меха выше, чем у мегамашины. В предыдущей атаке 5 десятков мехов, все из которых совокупно могли бы поместиться в ЖГ большого босса, включая прицеп, но они едва не размотали отряд из 90% боевых машин Альянса, которому помогали почти 100% боевых машин каравана землян. К сожалению, за эту впечатляющую боевую мощь приходится платить чрезвычайно сложным ремонтом. Даже когда летающая платформа была уже почти отремонтирована, не все мехи и пилоты эскадры вернулись в строй. Не слишком высокий, но и не низкий, около 30 метров, мех закреплен в районе плеч и талии металлическими захватами. Из открытого технического люка в правой части его груди торчит притягательная пятая точка, обтянутая тонким тянущимся полимерными комбинезоном. Если бы он был телесного цвета, уже с расстояния нескольких метров могло бы показаться, что на девушке ничего нет. Но Кика это нисколько не смущает. Она с помощью магнитных сапог прикрепилась носками и коленками к поверхности меха и полностью погрузилась в ремонт их сакирой шедевра, изогнувшись в талии и выставив на показ свое богатство. Она даже не испытывает стыд, зная, что за ней в бинокль вполне может наблюдать их новичок, лежащий на крыше контейнера. Этот странный и замкнувшийся в себе мужчина, получив первые рабочие баллы, не попросил выделить ему койку в каюте жилого комплекса. Точно так же, как не попросил увеличить максимальную скорость движений, которую допускают браслеты. Он попросил расширить свободную зону и поднялся на крышу жилого комплекса. Между дном ЖК и полом бронированного контейнера, в котором жилой комплекс находится, установлены полуметровые стальные балки с пневматическим амортизатором посередине. Но в эстетических и технических целях вокруг ЖК сделали металлическую опалубку. А вот между крышей комплекса и потолком контейнера такой опалубки нет. Там также установлены амортизирующие балки. И даже весь контейнер внутри кузова железного города стоит на специальных рессорах. Все это нужно для того, чтобы завербованные сотрудники могли комфортно отдохнуть в своих каютах. Машины механоида пребывают в постоянном движении, перемещаясь по пустоши с места на место. Однако игроки механоида не чувствуют вездесущую тряску и микровибрации, так как их сознание находится в теле робота-аватара, но не в реальном теле. Конечно, тряска и микровибрации могут вызывать скрытые болезни у инопланетных сотрудников. Именно для этого нужны амортизирующие балки и рессоры. Между крышей жилого комплекса и потолком контейнера свободное пространство составляет около 1-2 метра. Мужчина, прозванный новичком и не пожелавший назвать реального имени, не может вытянуться в этом пространстве в полный рост, но он прекрасно чувствует себя и так. Он развесил простыни на балках, создав для себя приватное пространство. Заработав еще немного баллов, он попросил для себя доступ к люку запасного выхода. Люк ведет изнутри на крышу контейнера, и он достаточно велик, чтобы через него можно было бы вылезти в скафандре. Пользуясь люком, мужчина забирается на крышу контейнера и часто бездельничает там. И, по всей видимости, у него был конкретный план, потому как на чудом заработанные рабочие планы одним из первых он купил бинокль, чтобы наблюдать за местными работающими девушками. Он даже положил глаз на несколько женщин-инженеров и ученых, работающих на шестом пласте в женских моделях роботов-аватаров. Для более точной и детальной работы они даже заказали аватаров, практически на 100% копирующих параметры их реальных тел, во всех аспектах. И нужно понимать, что в гильдии на официальном уровне пропагандируется здоровый образ жизни. Чем выше статус сотрудника, тем более детальный контроль над его жизнью. Сотрудники обязаны делать зарядку по утрам и посещать спортзал несколько раз в неделю. Питание для них также хорошо подобрано. Поэтому женщины, ученые и инженеры, как и менеджеры, клерки и прочие сотрудники, все, как один, подтянутые, независимо от возраста. Фигуры многих из аватаров в рабочей зоне нисколько не уступают таковой у Кика. В общем, новичок вполне неплохо устроился. Да, он и продолжает играть роль юродивого, и с ним никто не общается, кроме сотрудников землян во время работы, но и свободы у него не так уж и мало. Хотя его поведение и образ жизни вызывает раздражение у начальства, оно ничего не может с этим поделать. Новичок не совершил никаких противоправных действий и не заслуживает того, чтобы его отправили в тюрьму. И за доступ к крыше он честно заплатил рабочими баллами. Единственное, что сейчас может сподвигнуть его на активные действия, это игры, фильмы и книги с Земли. Соответственно, новичку недоступен пиратский контент, и за каждое видео или игру он платит рабочими баллами. Когда контент заканчивается, мужчина работает интенсивнее и упорнее других, но если у него есть, что почитать или посмотреть, его днем с огнем не сыщешь. Разумеется, он все еще очень полезен. В империи Альдов, если ты простолюдин, то у тебя практически нет контроля над своей жизнью. Ты будешь делать все, что потребуют сверху, и тогда, как верхам это будет нужно. Не то, чтобы там большая конкуренция на работе или в учебе. Просто если простолюдин не справляется с поставленной перед ним задачей, его либо сурово наказывают, либо выпинывают вон. И потеря хорошей работы в официальной фирме обычно означает медленную голодную смерть или постепенную смерть от истощения во время работы в полулегальной конторе. В таких местах к правам человека относятся, как к смешной шутке. И альды, преодолевшие все круги ада во время учебы, чтобы стать элитой и получить должность пилота рабочего меха, в общем-то, умеют все или почти все, что нужно для работы на другой планете. Хотя часто они не совсем понимают принцип, лежащий в работе того или иного устройства, как это происходит у Акиры и Кика, но пилоты, включая новичка, умеют ремонтировать практически всю основную технику и оборудование, используемое в горнодобывающей промышленности, а также скафандры, рабочих и боевых мехов, периферийные участки пирамиды и многое другое. Некоторые из них могут даже справиться с ремонтом элитных боевых мехов. Каждый из завербованных сотрудников, даже самый бестолковый, представляет из себя полноценный ремонтный цех в одном лице. Естественно, способности Акиры на порядок превосходят таланты его коллег. Он почти не занимается ремонтом лично, а в основном ведет учебные классы для ученых и инженеров с Земли. Иногда он даже учит премудростям ремонта мехов своих коллег и землян совместно. Также вместе с землянами он придумывает и развивает новые теории. В его классе учится много ученых, и их совместный потенциал довольно велик. Земляне используют свою фантазию, а также технологии внешней системы механоида и личной системы Макса, чтобы сделать апгрейд мехов. Нейроинтерфейс, с помощью которого альды управляют своими мехами, не работает на роботах-аватарах. Поэтому для игроков механоида невозможно захватить мех империи и использовать его в личных целях. Было невозможно, пока в дело не вмешались сотрудники гильдии. Для опытов были отобраны одни из лучших профи в специальности механик-призыватель. Игроки отправляют внешние управляющие механизмы в различные узлы меха, затем личная система адаптирует управление прямоходящей боевой машиной под мышление и воображение игроков. И конечный эффект не намного хуже, чем у нейроинтерфейса. Правда, важных узлов меха довольно много, и нужны два игрока, чтобы управлять обычным рабочим мехом. Если это будет боевой мех, то понадобится трое или больше игроков. Чем мощнее и боеспособнее мех, тем больше игроков может понадобиться. Акира очень удивляется и испытывает некоторые опасения в отношении будущего своей цивилизации. Затем он трясет головой, чтобы выбросить из нее лишние мысли. Он уже сделал свой выбор, и его будущее теперь с цивилизацией Земли. Возможно, если он сможет получить высокое положение в новой цивилизации, то он сможет открыть путь для своих сородичей. В целом, после запуска первого меха под управлением игроков-землян в трейлере царит праздничная атмосфера. Все это делается не просто так. За свои заслуги Акира получает возможность улучшить их общий трейлер по всем параметрам, сделав его таким, каким захотят сами завербованные. Конечно, лидер альдов в первую очередь делает акцент на защите, грузоподъемности и скорости машины. Ради этого завербованные сотрудники даже жертвуют часть своих рабочих баллов. Кроме новичка, разумеется, что разочаровывает Акиру, так это то, что технологии механоида не приспособлены под управление машинами через скафандр, как и без такового. Даже если имеются все необходимые кнопки, машина просто не реагирует. И земные ученые не могут объяснить, что в точности и как работает на механоиде. Переделать панель управления пока что не получается. Поэтому парень может быть только капитаном, отдающим приказы, а непосредственно управляют железным городом игроки с Земли. Но для Акира уже это довольно хорошо. Теперь он не так беспомощен, как раньше. Хотя ЖГ, в котором заключена жизнь парня, все еще должен двигаться вместе с караваном, возможность в любой момент сойти с конкретного пути все еще успокаивает. Акира также очень интересуется техникой механоида и погружается в нее с головой, пытаясь найти вдохновение и новые идеи. Он и талантливые механики с Земли регулярно проводят мозговые штурмы. В это время на Земле втайне от Акиры и даже ученых и инженеров, сотрудничающих с ним, в новом научно-промышленном комплексе сотни и тысячи инженеров просматривают видео с учебными материалами, касающимися теории и концепции производства гигантских мехов. Сотни профессионалов занимаются методологией нового знания. На основе созданной методологии общей теории специалисты восполняют или воссоздают с нуля новые концепции, восполняющие пробелы, где знаний землян временно недостаточно. Можно сказать, что земляне открывают для себя новое древо технологий. И первое, для чего используются новые знания, это всестороннее улучшение тяжелой боевой формы армии республики. Впоследствии новые модели сверхтяжелой боевой формы уже приближаются к полноценному меху по ряду параметров. Хотя, никто и не собирается делать боевую форму такой преувеличенно огромной, как у ганмов. Боевые мехи весьма полезны в бою. В особенности на планетах со сложным рельефом местности они куда более боеспособны, чем шагоходы механоида. Однако, для противостояния антинам, как мехи, так и механическая боевая форма бесполезны. Новое древо технологий полезно для общего развития цивилизации Земли, но не стоит ставить телегу впереди лошади. В грядущей вселенской войне большому боссу и его гвардии понадобится энергия разума. Иными словами, жители Земли должны стать физически сильнее и умственно более могущественными. Ну, и численность населения планеты также имеет значение. Только совокупность этих факторов действительно поможет Максу в грядущей войне. И именно на этом должны сосредоточить свое внимание ученые Земли. Солдаты республики должны стать сильнее своими собственными телами, а не вспомогательным оборудованием или внешней боевой формой. Разумеется, личная боеспособность солдат республики важна для удержания власти в Солнечной системе и как страховка в случае внезапного нападения внешних сил напрямую на Землю. Однако, для этого достаточно и тяжелой, а также сверхтяжелой боевой формы. В полноценных гигантских мехах нет нужды. Впрочем, земные инженеры используют несколько концепций при проектировании для армии стилема небольших мехов, работающих на дизельном топливе. Глава 471. Живее! Кричит в магическое переговорное устройство офицер империи, подгоняя 30 пилотов 10 и 15-метровых мехов. Помните, что ваши родные находятся в наших руках, и если вы сделаете что-то не так, то с ними может случиться нечто непоправимое. Вы уже подписали контракт. Если выполните задание в точности, как мы договорились, с ними не только все будет в порядке, они получат билет в новую жизнь. Хотя эти слова были повторены уже множество раз и прекрасно известны пилотам, офицер считает разумным напомнить им еще раз. Даже ради спасения близких, пойти на смерть непросто. Эти пилоты были тщательно отобраны заранее, и можно сказать, что им на голову сверху свалился сундук. С сокровищами или с навозом уж каждому самому решать. Становление пилотом рабочего меха уже наполовину открывает родственникам счастливчика дорогу в благополучную жизнь. Но только наполовину, 50 на 50. Иными словами, обретут ли близкие пилотов успех в дальнейшем, это еще бабушка надвое сказала. И так как большинство граждан империи проживает не в лучших условиях, среди них распространены истощение, голод и болезни. Для лечения смертельных заболеваний нужны деньги на оплату работы магов-медиков. И лечение некоторых заболеваний стоит непозволительно дорого, даже для пилотов-мехов. Тут у этих 30 пилотов появляется новая возможность. Можно спасти своего родителя, жену или ребенка, пожертвовав собственной жизнью. Выбор трудный, но в огромной империи нашлись те, кто выбрал для себя такую участь. Вот так, 30 рабочих мехов, с которых сняли лишнее оборудование и переделали на полубоевые, отправляются в путь. Но в ящиках и шкафах, где должны храниться провизия и вода на пару недель, находятся мощные магические бомбы. Летающая платформа еще не вошла в рабочий режим. Да, и заметить относительно небольших мехов не так-то просто, как технику механоида или крупные боевые единицы империи. Каких-то из них обнаруживают разведчики землян. И согласно инструкции пилоты камикадзе решительно вступают в бой с роботами на байках, багги или джипах, но отступают к пирамиде, если сталкиваются с более серьезным противником. Однако около половины мехов преодолевают патрульный кордон землян и оказываются в непосредственной близости к машинам Альянса. В последнем решительном рывке мехи устремляются к своим целям. Конечно, игроки механоида, в особенности игроки Альянса, не дураки. Использование камикадзе – излюбленная тактика верталов. Капитаны машин быстро соображают, что к чему, и пытаются разорвать дистанцию. Коллеги с флангов и позади стреляют из всех стволов. В конце концов, вскоре в пустоши вспыхивают 14 огненных полусфер и в небо вздымаются 14 пылевых и пепельных грибов. Хотя атаку можно считать успешной, технике Альянса нанесены большие повреждения, безвозвратно уничтожен оказался только один робот-аватар под управлением инопланетянина. Как бы ни были тяжелы потери, машины подлежат ремонту. К сожалению, один из игроков-партнеров, возможно, навсегда лишился возможности сражаться бок о бок с Альянсом. Марине приходится использовать супермонеты из резервного фонда для успокоения компаньонов-инопланетян. Макс, получивший письмо с отчетом, разрешает потратить еще денег на покупку дополнительной партии роботов-аватаров и байков. Кроме того, разведчики начинают чаще приближаться вплотную к эскадре империальдов, даже рискуя быть обнаруженными и уничтоженными. При этом караван землян время от времени расставляет ловушки и мины на пути у эскадры, которые из-за небольшого размера в целях скрытности не могут повредить боевым мехам, но доставляют неудобства рабочим бригадам. Также земляне, как и Альянс, совершают несколько карательных операций ради мести. И все это в совокупности действительно помогает обнаруживать нападения камикадзе на более ранних этапах и снижать уровень потерь в боевой группе. Не до нуля, но до вполне приемлемого уровня. Кроме того, знание внутреннего устройства мехов позволяет землянам при возможности атаковать этих камикадзе и предотвращать взрывы. К сожалению, силовой захват во всех случаях заканчивается смертью пилота, так как тот в любой подозрительной ситуации предпочитает подорвать себя, чем быть взятым в плен. А нелетального оружия с достаточно высокой скоростью воздействия у механоида не имеется. Точнее, на механоиде вообще нет нелетального оружия, просто некоторые штуки игроки используют остроумным способом. В конце концов, поняв, что противник во время последующих атак не только не сильно не пострадал, но и с каждым разом все лучше и лучше захватывает их рабочих мехов, пусть и неполными, командиры эскадры отказываются от атак камикадзе, вернувшись к классическим битвам. База, Скалопендра 1 на позиции, докладывает один из игроков. Его команда сидит в особо низкой боевой машине, немного напоминающей гусеницу. У нее плоская крыша, рассеивающая импульс активного радара, несколько секций с бойцами или пушками и три ряда широких бочкообразных колес. Давление шин этой машины на поверхность даже меньше, чем у байка, несмотря на почти трехметровую высоту. Несколько подобных машин занимают удобные позиции у ближайших холмов. Игроки отчитываются один за другим. Скалопендра 2, Скалопендра 3, Скалопендра 7. Это база, Троян 1, доложите. В общем переговорном канале слышится чарующий, но ледяной женский голос. Мы в двух минутах, отвечает игрок. Находясь в мехе, игроки уже не могут взаимодействовать с системой в полной мере. Они сами видят окружающую обстановку и других игроков, кроме тех, кто находится в мехе, но вот другие могут рассчитывать только на визуальное подтверждение, но не на навигацию по мини-карте. Если визуальное подтверждение других игроков имеется, то мех будет на мини-карте, если нет, то отметка может быть неточной. Поэтому на всякий случай используется стандартный боевой канал для уточнения информации. Ну, и сосредоточенность бойцов в таком режиме выше. Вскоре под второй скалопендрой, притаившейся на скальном выступе, проходит три рабочих меха. Только один из них немного странный, он не похож на боевой, но намного больше, чем обычные рабочие мехи. Три меха медленно подходят к изгибу ущелья. База, Трояны на месте, сообщает игрок. Входим в контакт с целями. Марина в командном центре переключается на точку зрения изнутри головы пилота меха Троян-1. Камера слегка качается из стороны в сторону. Гигантский мех достигает угла ущелья и поворачивает голову. В паре километров от него возле сегментированной буровой установки суетятся два десятка небольших мехов. Чуть поодаль от них стоит мех побольше. Он поворачивает голову и встает лицом к неизвестной троице. Однако, ни бригадир, ни его подчиненные не подают признаков паники. Рабочие мехи еще больше суетятся, чем раньше, несмотря в сторону гостей. Троян один в сопровождении двух младших братьев движется к бригаде горнодобытчиков. 1.9 км до целей, 1.8 км, 1.7 км, 1.5 км. Бригадир начинает подходить ближе и махать руками. Роботы-механоида, неживые существа и не могут использовать магические передатчики внутри мехов. Это фатальный недостаток. 1.3 км, 1.1 км, 1 км. Приблизившись почти на 200 метров, бригадир начинает замечать неладное. Он на какое-то время зависает на месте, затем разворачивается и начинает бежать в сторону рабочих. Те мигом останавливают работу и начинают готовиться к бегству. Трояны достают из заплечных рюкзаков заранее приготовленные пушки. Металлические рюкзаки падают на землю. Под ними находятся установленные горизонтально-реактивные двигатели. Двигатели уже разогрелись и горят красным. Струи плазмы вырываются из сопел, и три меха переходят на стремительный бег, быстро сокращая расстояние до целей. В это время у скалопендр откидываются крышки центральных секций, и вверх поднимаются гаубичные стволы. Электромагнитный импульс разгоняет гранату с начинкой из специального состава. Хотя рабочие мехи и не используют магию в бою или работе, как техномагические машины, они все еще отличаются от механических и электрических, и обычные эми-бомбы против них не работают. Гигантские электромагнитные гранатометы в руках троянов также заряжены спецпатронами. Рабочие мехи альдов включают внешние переносные щиты, прячась за ними, но специальные гранаты, выпущенные скалопендрами, быстро перегружают щиты. Личный щит бригадира также держится недолго под выстрелами троянов. Вскоре он получает несколько попаданий в спину и ноги, а также один в головную кабину. Его мех неожиданно замедляется. Ноги меха двигаются в несколько раз медленнее, чем до этого, отчего прямоходящая машина спотыкается и падает. В то же самое время боевые группы Альянса и землян в заранее спланированное время атакуют эскадру чрезвычайно уверенно. В атаке используется много ракет и бомб, и земляне даже используют ракеты со особой боеголовкой. Нападение происходит слишком быстро и яростно. Командные пункты рассылают всем бригадам сигнал тревоги, но операторы замечают, что одна бригада отправила собственный сигнал тревоги на четверть минуты раньше. Офицеры сразу же приходят к выводу, что в этой ситуации что-то не так. Маркиз Нортон незамедлительно отправляет отряд элитных боевых мехов к месту событий, но те натыкаются на яростный огонь мегамашин землян, и некоторые стреляют специальными гранатами. Во время их взрыва вокруг распыляется вещество необычайно агрессивное по отношению к любой магии. Вещество быстро разряжает магические щиты, и оно даже может повлиять на функциональность боевых мехов при соприкосновении с конечностями или корпусом. Отряд спасения запаздывает. Боевой мощи первой группы мехов оказывается недостаточно, и команда поддержки откатывается назад. Нортон стискивает зубы и бьет кулаком по приборной панели. Он требует активности от офицеров, а также помощи у других офицеров. К первоначальному спасательному отряду присоединяются элитные мехи из других подразделений, а также два десятка обычных боевых мехов. Но отряд землян стоит нерушимой стеной, и Альянс маячит где-то рядом. Нескольким мехам удается пробиться сквозь заслон, но они неожиданно напарываются на самоубийственную атаку байкеров. Те используют инкрисы, чтобы разогнать свои мотоциклы до высокой скорости. Исполняя сложные маневры уклонения, эти байкеры избегают выстрелов из винтовок прорвавшихся мехов. Затем они приближаются к врагу и перед самым столкновением жмут на детонатор. На спине у них рюкзаки со спецбомбой. К этому моменту земляне уже подавили сопротивление бригады альдов. Части удалось убежать, но большинство не имеют возможности подняться. Брошенное оборудование также осталось на месте неповрежденным. На место событий подъезжают несколько джипов и БТР. Из них выскакивают техники и начинают вскрывать люки кабин захваченных мехов. Трояны и скалопендры продолжают стрелять в них время от времени, чтобы мехи не могли пошевелиться. 8 рабочих успели убежать, но 12 схвачены, а также один бригадир. Хотя стоимость операции многократно превышает ценность схваченных мехов, но сам процесс очень плавный, что говорит о возможности повтора. Через несколько минут к шахте приезжают несколько больших транспортных машин, которые загружают мехи и оборудование, включая троянов. Команда на высокой скорости уезжает в пустошь до прибытия перегруппировавшегося отряда боевых мехов. Все 13 пилотов живыми и здоровыми доставляются к центру каравана землян. Приняв к сведению несколько неадекватное поведение 11-го пленного, новую партию предварительно заключают в небольшом жилом блоке в новом трейлере. В зависимости от готовности к сотрудничеству их переведут в основной железный город, переданный Акире. Хотя парень и не слишком доволен этим решением, беспрекословное подчинение старшим по званию вбивается в молодые умы альдов с самого детства. Раз начальство сказало, что будет так, значит будет так. Конечно, условия проживания в новом трейлере для пленных не такие хорошие, как в многократно улучшенном железном городе. И некоторые из рабочих чувствуют себя настоящей элитой, по факту являясь предателями. Особенно полна самодовольство Кика. Ее счастье из-за поражения эскадры Империи однозначно искреннее. Чувства Акиры в этом плане гораздо более сложные. Однако, сам процесс и результаты операции убеждают его в том, что он сделал правильный выбор, встав на сторону землян. Империя Альдов воюет на планете Механоид уже много тысяч лет. Акира и сам не уверен, сколько точно. За все эти годы было довольно много фракций, которые пытались поставить себе на вооружение мехов Империи. Их захватывали, переделывали, перестраивали, подкупали пилотов, в ход шло все, что только можно. Но из всех этих фракций земляне оказались единственными, кому это удалось в полной мере. Естественно, это из тех случаев, что известны самому Акире. Вполне возможно, что есть аналогичные случаи, просто они засекречены, чтобы не вызывать панику. Но у парня есть доступ к небольшой части секретных архивов, поэтому он может сделать вывод, что если такие ситуации возникали, они очень редки. Более того, выходит так, что босс землян смог собрать вокруг себя приличный караван из игроков механоида и подкрепил его собственными людьми, взаимозаменяемой армией, принадлежащей исключительно земной цивилизации. И в этой группе есть не только бойцы, но также и ученые, и техники. Один только этот момент отсекает 99,999% фракций верхних пластов механоида. И еще этот почти мифический босс на короткой ноге с ядром механоида. Так называемые древние активно помогают ему со всех сторон. Если экстраполировать это дальше, то у фракции землян на шестом пласте есть поддержка механоида, а также возможность объединять игроков. Есть поставки от древних и, как он смог понять, возможность позвать их дружину себе на помощь. Уровень коммуникаций между отдельными боевыми юнитами землян не сильно уступает таковому у цивилизаций разумных роботов. Но при этом есть возможность для импровизации и использования неординарных стратегий ведения битв, чего у верталов не наблюдается. А теперь также Акира собственноручно дал в руки землянам возможность для формирования армии мехов. Пока караван землян не столкнется с внезапной и самоубийственной атакой нескольких эскадр Империи, импульс цивилизации Земли на шестом пласте невозможно остановить. И чем больше будет проходит времени, тем сложнее будет подавить эту новую силу. Если большой босс проживет достаточно долго, то он вполне сможет создать на шестом пласте пятую силу. Шестую, если еще считать местную механическую жизнь. На этом этапе мысли Акиры останавливаются. Он знает некоторые секреты. В отличие от империальдов, могущественным личностям механоида трудно выживать. Каждые полторы сотни лет многие из них гибнут на фронте войны вселенского уровня. Система механоида не испытывает эмоций и не принимает собственных суждений за рамками ее полномочий. Каждый ее крупный шаг определен правилами. И участие в войне для лендлорда неизбежно. Причем, личное участие. Кто придумал эти правила, и зачем это нужно, Альт не знает. Но очевидно, что они нацелены на могущественных игроков механоида. Как будто, кто-то специально пытается извести всех успешных правителей среди игроков. Глава 472. Что, вообще, происходит? Маркиз Нортон сурово смотрит на своих подчиненных. Как так происходит, что враги знают каждый наш шаг, каждый ваш долбанный ход? Вам самим не стыдно за то, что враги знают, в какой день и к какой бабе вы заглядываете на ночь? 42 меха. Наша эскадра потеряла 42 меха всего за неделю, по 6 мехов в день. Даже если мы с другими маркизами скинемся, мы не сможем покупать по 6 мехов каждый день. Те стоят не шелохнувшись, опустив головы и глядя в пол. Никто не хочет встречаться взглядом с начальником. Никто не хочет попасть под раздачу. Мы точно не знаем, милорд, понимая, что наказание кого-то или всех вместе неизбежно. Один из самых старых офицеров, наконец, открывает рот. Но у меня есть предположение. Дозволите озвучить? Дозволяю. Лицо маркиза становится чуть менее суровым. На самом деле, Нортон в глубине души напуган, как и двое других маркизов. С самого начала все это дело идет не так, как надо. Он чувствует бессилие и отчаяние и готов схватиться за любую спасительную соломинку. Я думаю, что отдельные игроки этой группы нелюдей как-то могут переговариваться между собой удаленно. Вдруг озвучивает совсем уж нереалистичную мысль офицер. Мы все знаем, что игроки механоида бессмертны и неистребимы. С ними можно бороться до конца, пока у них не останется машины, оружия или робота. Но убить совсем невозможно. И все же, у них есть фатальный недостаток, они разобщены, как морской песок. Игроки механоида живут на разных планетах и даже в разных вселенных, и они могут общаться друг с другом только при личном контакте двух аватаров. Но что если гипотетически предположить, что кому-то из них удалось протащить на шестой пласт своих личных приспешников, подчиненных, проживающихся с этим командиром на одной планете или даже в одном городе? Послушайте, тогда все обретает смысл. Мы никогда не сталкивались с тем, что нелюди используют небольшие машины и даже отдельных роботов в качестве разведчиков. Почему они раньше так не делали? Потому что выживаемость этих разведчиков стремится к нулю. Относительно большие машины разведчикам нужны для того, чтобы сохранять автономию долгое время, если разведчик вдруг потеряется, и договориться с игроком с другой планеты невозможно. Никто не будет жертвовать своим аватаром ради незнакомого парня. А вот если это приказ командира, причем, если разведчик знает, что завтра же ему выдадут нового аватара и машину, разве ему не будет все равно, что его робот потеряется? Таким образом, можно использовать сотни и тысячи разведчиков, чтобы создать сеть. И когда один из них теряет своего аватара, он вылезает из капсулы и лично докладывает начальству обо всем, что видел, не оставляя слепых зон вовсе. Поначалу маркиз Нортон скептически относился к идее, высказанной одним из его самых доверенных подчиненных. Но чем больше он слушал, тем больше понимал, что это, казалось бы, немыслимая гипотеза объясняет буквально все, что происходило до сих пор. Все неудачи эскадры в ловушках и внезапных атаках.